Но мне почему-то верилось в это с трудом. «А что это были за документы?» — перевела я наш разговор в немного иное русло. «Не знаю». Рита пожала плечами. «Черная бухгалтерия. Или фальшивые счета. Врать не буду», — добавила она. «А у тебя случайно не осталось Катиной фотографии?» — поинтересовалась я, полагая, что она мне еще может понадобиться. «Случайно осталось», — сказала Рита. «Как раз в этот момент мы подъехали к дому. Ты адрес мой знаешь?» — удивилась она. «А-а-а!» — хлопнула Ритка себя по лбу. «Мать говорила о какой-то моей подруге. Так это ты и была?» Я кивнула. «Но ты и пройда», — присвистнула Рита, выразив таким образом мне свое восхищение. «Подожди», — сказала она. «Сейчас я за фоткой сбегаю». Я и глазом не успела моргнуть, как Рита вернулась. «Вот, держи». Протянула она мне в окно помятую фотографию, на которой была запечатлена веселая Катя Толмачева в обществе Игоря и других сотрудников фирмы «Рубин». Рита ткнула пальцем в девушку на снимке и сказала: «Это она». Я заметила, что Рита чем-то расстроена. «Что случилось?» — спросила я у нее. «Да так», — махнула она рукой, — «Кит приходил». Мне показалось, что девушка пожалела о том, что обронила эти слова. «И что?» «Да не бери ты в голову», — сказала она. «Жалко, что ролики отменяются». На этом мы с Ритой расстались, но я обещала держать ее в курсе происходящего. Я чувствовала, что она что-то не договаривает. Первым делом я отправилась проверять алиби Инессиного любовника, который становился в этом деле подозреваемым номер один. Правда, до конца я еще не понимала его мотивов. Зачем ему у Инессы деньги вымогать, если у него их и у самого предостаточно? Хотя денег, как известно, много никогда не бывает. Да я еще и не проверяла, в каком состоянии находятся его финансовые дела. А если уж он и впрямь переехал на машине свою бывшую секретаршу, да к тому же умышленно и на трезвую голову. А если еще Алешка все это видел и случайно его узнал? А любовника своей сестры? Леша Ильин, по всей видимости, знал в лицо. То я за его жизнь не дала бы и ржавой медной копейки. И в этом случае практически не оставалось сомнений, что парень давно уже покоится с миром. И Игорь своими звонками просто старается замести следы и ввести свою любовницу в заблуждение. Интересно вот только, как ему удается менять свой голос практически до неузнаваемости. Конечно, Инессе мог кто-то звонить и по его просьбе, но к чему убийце так рисковать? Вторым подозреваемым в моем черном списке числился весь экипированный в кожу и клепки Кит. Я подозревала, что у Ритиного сводного братца серьезные проблемы, и он остро нуждается в деньгах. Ночной клуб «Сантаника» находился почти в самом центре города, и я поспешила туда. На часах уже было около 8, когда я вошла в просторный зал и весь застекленный холл. Сегодня не намечалось никакого выступления заезжей звезды, и потому плата за вход составила всего каких-то $5. Такая сумма вряд ли могла нанести серьезный ущерб моему бюджету. Охранники косились на мой наряд, который, на их взгляд, не соответствовал такому приличному заведению. Не уважали парни джинсу. Я спустилась по лесенке в полупустой просторный бар, мигающий неоновыми огнями. За черной высокой стойкой колдовал привлекательный бармен с фигурой Сталлоне. «Чего желает прекрасная незнакомка?» — широко улыбнулся он. Я заказала фирменный клубный коктейль с одноименным названием «Сантаника». «А у вас еще и вкус изысканный», — сделал мне бармен очередной комплимент. Походило же, что моя неуместная одежда не произвела на Сталлоне никакого впечатления. Он быстро смешал все ингредиенты и протянул мне высокий прозрачный бокал с соломинкой. «А мороженое с ананасом хотите?» — поинтересовался он. «Хочу», — согласилась я. Мороженое оказалось и в самом деле приятным на вкус, особенно учитывая, как я успела проголодаться к этому времени. Перекусив и сделав несколько глотков через соломинку, я решила все-таки приступить напрямую к интересовавшему меня делу. Пошарив в сумке, я вытащила и выложила на стойку врученную мне Ритулей фотографию Кати, где, между прочим, был запечатлен и Любимов, что в данном случае только и имело значение. «Как вас зовут?» — обратилась я к Сталлоне за стойкой. Парень моему вопросу не удивился. Похоже, бармен успел привыкнуть к особому вниманию со стороны женского пола. «Валерий», — ответил он, — «а вас?» «Татьяна». «Красивое имя», — ответил бармен. «У меня к вам небольшая просьба», — нежно проворковала я. «Какая?» У меня создалось впечатление, что ему хотелось мне угодить. «Действительно, высококлассный сервис», — заметил внутренний голос. «Взгляните, пожалуйста, на эту фотографию». Я протянула ему помятый снимок. «Я тут разыскиваю одного человека. Вам кто-нибудь знаком из этих людей?» «Дайте-ка взглянуть». Валера поднес фотографию поближе к глазам. «Вот этот знаком!» Воскликнул он и, к моему удивлению, ткнул пальцем именно в Игоря. «Вы видели его в клубе?» — спросила я. Было похоже на то, что моя первая версия с умышленным убийством Катюши летела ко всем чертям. «Ага», — закивал он головой в знак согласия. «Два дня назад», — добавил Валера. «Этот тип здесь с 7 часов до самого утра ошивался. Я его еще и запомнил, потому что ему салат не понравился. И он здесь устроил настоящий скандал. А кто-нибудь еще его видел?» — осведомилась я. «А как же», — сказал Валера. «Спросите у Галки, у нашей танцовщицы. Она как раз со мной в смену работала. А ты не мог бы меня к ней проводить?» «А почему бы и нет?» — согласился Валера. Я подумала, что очень уж складное у Любимого выходило алиби. И внутренний голос подсказывал мне, что все это неспроста. Галка, высокая стройная девица в прозрачном наряде, конечно же, все сказанное Валерой подтвердила, вплоть до подробностей, связанных с учиненным Любимовым скандалом по поводу недоброкачественных продуктов. Она торопилась отделаться от меня, поскольку минут через 10-20 должен был состояться ее выход на сцену. Я отблагодарила обоих за ценную информацию, расплатившись со своими осведомителями в валюте, и собралась было уходить, как обронила фотографию на пол и столкнулась лоб в лоб с мужчиной, который собирался ее поднять. «Танька!» — воскликнул он. «Сколько лет, сколько зим!» Я даже оторопела. «Вадим?» — удивилась я. «Пожалуй. Просто так я бы и не узнала своего старого друга, если бы он сам не обратился ко мне. До того жизнь его изменила. Я видела перед собой настоящего денди в элегантном костюме из фирменного бутика. А когда-то Вадим называл себя хиппи и презирал материальные ценности». «А ты все та же», — заметил он, когда мы сели за столик. «Что ты имеешь в виду?» — поинтересовалась я. «Сколько раз тебе говорил, что любовью надо заниматься?» «А не войной», — усмехнулся Вадим, очевидно намекая на мою специфическую работу. «Зато ты сильно переменился», — парировала я. «Да ладно тебе, не злись», — ответил он примирительно. «Это же шутка». Ну что-что, а пошутить Вадик любил. Это-то я знала по опыту. А я и не злюсь. Я пожала плечами и закурила. «Времена меняются, люди меняются», — философски заметил Вадик. «И часто ты здесь бываешь?» — поинтересовалась я. «Периодически», — ответил Вадим. «А что, ты постоянными клиентами интересуешься?» «Да как тебе сказать?» Я пожала плечами. «Да как есть!» Вадик снова обнажил свои белые ровные зубы в улыбке. «Я тут подслушал часть твоего разговора с Валерой, а я, между прочим, в Сантанике 3 последние ночи торчу. Так что тоже могу помочь, если что. Честно говоря, о такой удаче я и мечтать не смела». «Очень кстати», — сказала я и протянула Вадиму фотографию. «Ты видел здесь 2 ночи назад этого человека?» Я ткнула указательным пальцем в Игоря. «Не-а», — протянул он. «Что-то я такого не заприметил». «Странно», — произнесла я задумчиво. Но он еще скандал устроил из-за салата. «Да здесь последние месяца два никаких скандалов не было», — изумился Вадим.